и вся ее стервозность, если копнуть, тоже на жалость била. Хотя это не мешало мне иногда просто стискивать зубы, чтобы не свернуть ей голову, как катушку на шпеньке. Да и всякой на моем месте тоже почувствовал, кроме разве что святой Жанны, мать ее, Арки. Думается, когда Сьюзи с Шоной услышали, как я в тот день грозилась из окна ее выкинуть, или когда другие люди слышали, как я ее, или мы друг друга на все корки разделываем, но так они наверняка воображали, что я, чуть она помрет, засучу юбку и отобью чечетку на ее могилке. И думается, они тебе вчера и сегодня кое-чего про меня наговорили. Не все, так некоторые. А Энди? Да ты не отвечай, не отвечай. За тебя уж твоя рожа ответила. Но просто доска для объявлений. Да и знаю я, до чего люди сплетничать любят. Они про меня с Верой вдосталь насплетничались. А уж про меня и Джо так вовсе немножко, пока он жив был, и куда больше, после его смерти. В наших местах человек ничего интереснее сделать не может, чем помереть в одночасье. Ты разве не замечал? Вот мы и добрались до Джо. Этой вот части я особенно боялась. Ну да врать-то что толку? Я уже вам сказала, что убила его. Но самое тяжелое еще впереди. Как и почему? И когда пришлось это сделать? Я сегодня про Джо много думала, Энди, если правду сказать. Так о нем куда больше, чем про Веру. Все старалась вспомнить, и чего я за него замуж пошла. Это одно. И сначала, ну никак. Меня даже страх обуял, ну как Веру, когда ей змея в подушке чудилась. А потом поняла, в чем закавыка. Я все про любовь думала. Будто я одна из тех дурочек, которых Вера нанимала в июне, а потом еще в середине лета увольняла, потому что они ее правила не соблюдали. Я все про любовь думала. А любви-то было. Кот наплакал даже тогда, в 45-м, когда мне 18 стукнуло, а ему 19. И мир был новый, и все впереди. Знаете, что мне единственное на память пришло,